Глава 12. «Ладно», — обреченно выдавила я, уже сожалея об упущенной возможности. «Предпочитаю найти друзей». «Я знал, что ты скажешь это», — насмешливо протянул Аполлеон. «Читаешь мысли?» — возмутилась я. «Как не стыдно!» «Нет, все гораздо проще. В женской природе заложен некий ген жертвенности», — пояснил огненно-волосый. «Никогда о таком не слышала, но возражать не стала. Вдруг передумает». «Найти нужно всех, включая тигра», — капризно напомнила я. Аполлеон не стал сообщать, что я вовсе не в том положении, чтобы диктовать условия. Вряд ли демон решил проявить деликатность. Скорее, не желал тратить время и слова. Только в глубине кошачьих янтарных глаз блеснули насмешливые искры. «Не волнуйся, всех найдем. И кису полосатую тоже», — торжественно заверил он. «Я сам, как ты могла заметить, весьма трепетно отношусь к своим домашним любимцам». «Это он о трехголовых собаках? Хороши домашние питомцы о трех головах. Из клыков слюна голодная на пол капает. Узрев подобных монстров, поневоле в заядлые кошатники запишешься». «Ой, кошатница заядлая!» — не удержался от очередной шпильки Кумивар. «Собака она испугалась. Ты своего тиграша давно видела? У него самого клыки во рту не помещаются. Вот уж зверюга так зверюга. А ты к собачкам привязалась». «А он прав. У тигра действительно полный комплект острых зубов и не менее опасных когтей. Да, тиграш крупный, опасный хищник. Но при этом хищник родной, а потому воспринимался чем-то вроде большой плюшевой игрушки, уютной и мягкой. С такой хорошо спать ночью. И согреет, и ночные кошмары отгонит. Зато голова у него одна», — выложила последний козырь я. Если зловредный меч имел какие-то возражения на сей счет, предпочел придержать их при себе, не огорчая меня еще больше. «А что? Женскую психику, ее тоже беречь надо. Железные леди только по телеку бывают, а на самом деле все мы нежные и ранимые внутри. Некоторые где-то очень глубоко. Настолько, что необходима бурильная установка для нефтяных месторождений, чтобы до них добраться. Пардон, кажется, я увлеклась». Итак, при мыслях о собственном тигре на ум обычно приходило нечто шерстяное, белое, с голубым отливом, в более темную полоску, что иногда можно принять за причудливую игру света. Янтарь глаз, плавный изгиб хвоста и влажный розовый нос. Но почему-то сейчас, при мысли о хищнике, перед внутренним взором вставала окровавленная морда, влажный оскал, мощный тигриный рык и штук 10 демонов, четвероногие волколюди, чешуйчатые змеи-люди, какие-то твари, напоминавшие пыльные шары, мечтающие о пылесосе. А парочка вообще выглядела настолько мерзко, что при взгляде на нее к горлу подступал тошнотворный ком. Существует же подобная мерзость. Собрание демонов имело чересчур серьезный вид, чтобы сойти за экскурсию с целью поглазеть на живого боевого тигра. Кот пока еще держал оборону, прижавшись спиной к гладкой стене выхода одного из туннелей. Что, с одной стороны, не давало взять зверя в кольцо или зайти ему в тыл, а с другой — удрать не было никаких шансов. Стремление кинуться на выручку тиграшу и экстренно набить обидчикам зверя их нечеловеческие хари прошило меня насквозь, как удар молнии. Я подскочила на месте, но не удержалась на ногах, бухнулась обратно. Банкетка устояла, чудом не распавшись на составляющие. Мои поздравления мебельщику, которому удалось создать мягкую и одновременно прочную мебель. Огненно-волосый оказался рядом, а я даже не заметила, как. Он внимательно заглянул в глаза и поинтересовался настолько спокойным тоном, что мне даже захотелось ударить, чтобы вызвать хоть какие-то эмоции на этом холеном породистом лице. «Что случилось?» Я не сразу смогла сфокусировать на Аполлеоне свой взгляд, ослепленный тревожным видением. «Какие-то поганцы бьют моего тигра!» — возмущенно сообщила я. Демон тут же живо заинтересовался и принялся выспрашивать подробности увиденного. С видом бывалого следователя прокуратуры. Разве что лампой в глаза не светил. Причем умудрился выудить такие детали, какие в обычных обстоятельствах вряд ли припомнишь без применения гипноза. «Все понятно. Это в районе казарм», — резюмировал он, с довольным видом откидываясь на спинку дивана. «Казармы? Здесь?» «Ну да. А где, по-твоему, располагается адское воинство?» «Честно говоря, меня мало привлекала проблема размещения местных солдат. Да что греха таить, не волновало вовсе, о чем я весьма доходчиво и сообщила собеседнику. «К дьяволу ваши казармы! У меня там тигра убивают!» «Тогда пошли», — спокойно предложил Аполеон, чем вызвал приступ недоверия с моей стороны. «А не заведет ли сей Сусанин в край, куда Макар телят не гонял? Договоренность договоренностью, а зловредности натуры пока никто не отменял. Остановит ли это меня? Вряд ли. До тиграша нужно добраться срочно и любой ценой. А других претендентов на почетную роль проводника нет». «А быстрее нельзя?» Я сорвалась с банкетки, готовая хоть сейчас выступить против всех демонов бездны, если понадобится. И плевать, как они при этом будут выглядеть. «Конечно, можно». Огненноволосый встал, нарочито неторопливо оправил сбившиеся манжеты, расправил складки алого атласного кушака, словно всерьез собирался успеть по дороге на бал. Отчего невольно захотелось съездить ему по лицу, чтобы не выпендривался. «Тогда побежали». «Ну, он издевается!» «Какое-нибудь вьючное животное? Или телепортация?» — пораженно пискнула я. «Признаться, марафонские забеги — не мой конек. Бегаю я неплохо, но выкладываюсь преимущественно на короткие дистанции». «К сожалению, невозможно», — повел плечами демон с таким недоумением, будто об этом обстоятельстве все просто обязаны знать еще с младенчества. «На территорию казарм нельзя телепортироваться. Это вынужденная мера против внезапного нападения противника. А на передвижение верховых животных нужно специальное разрешение». «Ладно, бежим!» — нетерпеливо фыркнула я, чувствуя, что вот-вот взорвусь от нетерпения. И мы побежали. Правда, сначала побежала я одна. И, как оказалось, не в ту сторону. Аполеон ехидно сообщил об этом, крикнув в спину, но предварительно любезно позволил мне пробежать 100 метров. Я выругалась, вызвав на породистом лице демона самодовольную улыбку. В мои планы не входило тешить демона нецензурными выпадами в его адрес. Поэтому я даже стойко прикусила язык из вредности. Вряд ли Аполеон оценил всю жертвенность моего поступка. Как и то, что не получил пинок по голени. Хотя ударить, ох, как хотелось. Теперь мы дружно побежали в другую сторону. И я сразу возненавидела марафон. Я и раньше не была сильна в забегах на дальнюю дистанцию. Сейчас же окончательно поняла, точно не мое. Демон, чей легкий бег наводил на мысль о наличии родни среди страусов или гепардов, сдерживал свой бег. Как и положено врагу рода человеческого, раздражал своей неутомимостью, вводя в грех зависти и сквернословие одновременно. С другой стороны, уязвленная гордость, гордыня, кажется, тоже один из смертных грехов, не давала мне ни сбавить темп, ни молить о пощаде. Коридоры казались бесконечными и более запутанными, чем лабиринт с Минотавром. Если Аполеону в его огненно-волосую голову взбредет бросить одну взбалмошную девицу прямо здесь и сейчас, ему стоит всего лишь поднажать, оставив меня рыдать на полу от усталости, физического истощения и отчаяния. Но он этого не сделал. Хотя, положа руку на сердце, я была бы благодарна за любую передышку, неважно, каким образом она будет предоставлена. Видимо, Господь слышит наши молитвы даже в аду. Хотя странно, ведь я ему не молилась. Не потому что не хотела, просто не знала, как. Тем не менее, Аполеон неожиданно предоставил желанный отдых, бесцеремонно толкнув в один из боковых проходов прямо на чьи-то выбеленные временем скелеты. Я не поняла, обо что так сильно ударилась, пока не запустила в огненно-волосого чьим-то черепом, вызвав на смуглом лице недоумение. Череп с глухим стуком ударился о задрапированную черным атласом грудь, отскочил Игулка упал на пол центрального прохода, откуда укоризненно уставился на нарушителей вечного покоя пустыми провалами глазниц. «С ума сошел!» — шокированно вопросила я, то ли у демона, то ли у черепа. Вместо ответа Аполлеон пылко прижал меня к каменной стене туннеля, прикрыв от входа своим крепким телом. «Ну да, давай еще поцелуемся!» — ядовито предложила я, хотя у самой сердце билось где-то возле гортани. Очень надеюсь, что это последствия слишком сильных физических нагрузок. «Ну, если тебя это развлечет», — лукаво усмехнулся он, придвигаясь еще ближе, так, что едва не расплющил меня о стену, и я ощутила себя камбалой, на которую навалилась неимоверная толща океана. Меня обволокло острым мускусным духом его тела, сплошная мощь и мышцы. Электричество пронеслось от горла к ногам, задевая на своем пути многое другое. Я хватнула ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег прибоем. Видимо, на многие яды у нахального типа имелось свое противоядие. Каков на вкус поцелуй демона? И собирался ли Аполлеон целовать, я так и не узнала. Внезапно, мимо круглой дыры в основной коридор, медленно проползло пламя. Его гудящие струи облизнули стены туннеля, обдав нестерпимой волной жара кожу, прошлись по спине демона, а затем схлынули, как морской отлив, и удалились, оставив, как напоминание о себе, потрескивающий, обугленный череп на полу коридора. «Что это было?» — одними губами прошептала я, охрипнув разом на пару октав, все еще не веря, что гигантская огненная волна благополучно миновала, не принеся ощутимого вреда. «Как что? Огненный демон, разумеется!» — спокойно ответил Аполлеон, словно знать всех обитателей бездны — святая обязанность каждого, даже случайного путника, заброшенного сюда сумасшедшим шаманом. Я потрясенно сморгнула. В глазах все еще ярким видением стояла страшная картина жадно лижущих стен туннеля языков пламени. Череп на полу главного коридора громко щелкнул и рассыпался золой. «Ничего себе у вас тут обитатели!» — нервно сглотнула я, представляя, что горстка пепла на полу могла остаться от моего хрупкого и горячо любимого организма. Картинка вышла далеко не жизнерадостной. «И как только здесь живете?» «Активно и очень интересно», — многозначительно подмигнул демон. «Понимай, как знаешь, то ли шутка, то ли ему и впрямь здесь очень нравится. Впрочем, у его сестренки тоже весьма специфическое чувство юмора. Наверное, это у них семейное». «Конечно, мы можем постоять здесь хоть неделю, и лично я не особо стану возражать. Но, сдается мне, не поторопимся, проблемы у твоего кота вырастут до катастрофических размеров». Я тряхнула рыжей спутанной гривой волос. Сейчас не время для незапланированных остановок. Тем не менее, я не была бы особой женского пола, если бы не сделала в уме пометку привести голову в порядок в ближайшем будущем. Или хотя бы когда выберусь из гиены огненной. И все же, несмотря на решимость добраться до тигра любой ценой, проходя мимо горки пепла, невольно вздрогнула всем телом. Стены коридора еще хранили жар огненного демона. Кое-где даже остались закопченные отпечатки, подозрительно смахивающие на очертания чьих-то навсегда застывших тел. Очень не хотелось даже думать, что когда-то это ползало, летало, или что оно там делало до встречи с огненным демоном. Должно быть, жаркий парень этот самый демон. «Мне показалось? Или языки пламени тебя настигли?» — поинтересовалась я, осторожно огибая то, что осталось от черепа, боясь наступить на него ненароком. Бежать дальше не имело смысла. Мало ли какие неожиданные встречи могут произойти в лабиринте. Не хотелось случайно напороться на нечто подобное и украсить закопченным силуэтом стены. «Тебе не показалось», — самодовольно усмехнулся Аполлеон. «Но ты жив!» «А ты будто сожалеешь», — изогнул бровь он, подхватывая под руку и увлекая за собой. «Да, не дать, не взять, парочка на прогулке. Правда, очень странная. Огненноволосому в его щегольском наряде, хоть сейчас на бал. Меня же, перепачканную и в лохмотьях, даже обслуживать бал не возьмут. Слава богу, если как Золушке дадут посмотреть в дворцовые окна». «Разумеется, нет. Кто еще станет искать моих друзей, не требуя ничего взамен?» В тон ответила я, поскользнулась и от души потопталась на его ногах. «Думаю, стадо слонов не сделало бы лучше». «Да, кажется, я знаю, почему», — поморщился Аполлеон, разглядывая грязь от моих подошв на своих сапогах. «Пардон», — с неловкой улыбкой выдавила я. «Но если огненный демон так ужасен, как вышло, что ты выжил после его прикосновения? Здесь определенно есть какой-то секрет». «И ты не успокоишься, пока его не разгадаешь?» — насмешливо поинтересовался демон. «Женщины! Что наши, что человеческие. Природа одна. Всюду свой нос сунуть надобно». «Ну вот, нос ему мой не угодил. Между прочим, он меня вполне устраивает. Иногда я даже нахожу его вполне очаровательным». «Хорошо», — продолжал между тем демон. «Ты, наверное, очень удивишься, но в моей живучести вовсе нет никакого секрета. Я один из верховных демонов, и меня сложно убить». «Допустим», — недоверчиво покосилась на него я. «Но разве подобные свойства распространяются на одежду? Атлас, смею заверить, неплохо горит». «Вернее, он горит превосходно. В детстве лично проверяла, обжигая пламенем спичек необработанные края атласных лент. Тут главное — своевременная реакция. Чуть зазеваешься — и привет. Либо половину ленты спалишь, либо край получится неровный». Улыбка Аполлеона стала еще шире. Всем своим видом он напоминал чеширского кота из «Алисы в стране чудес». «Если начнет неожиданно исчезать и появляться, точно озверею». «Сразу видно, что о демонах ты не имеешь ни малейшего понятия», — резюмировал он. «Ну и что?» — ничуть не смутилась я. «Демонология не входила в обязательный курс школьной программы. В конце концов, я же не Гарри Поттер и обучалась не в Хогвартсе». «Гарри Поттер?» — удивился демон. Но тут увидел выражение моего лица и осекся. «Впрочем, неважно. Вовсе не стоит рассказывать мне очередную длинную историю про извращенцев, полную трагизма». «Ладно», — пожала плечами я, обдумывая, стоит ли расстраиваться из-за того, что моим талантам рассказчицы пренебрегают. И могут ли в детской книжке присутствовать извращенцы? Хотя, если хорошенько подумать, без оригинальных, слегка тронутых личностей некоторые повествования теряют изрядную долю своей привлекательности. «Со мной соглашаются? Это что-то новенькое», — радостно сообщил демон. «Поэтому в качестве поощрения, признаюсь, это не просто одежда, а практически полный доспех. Его так просто не расплавишь». От неожиданности заявления я даже остановилась и воззрилась на спутника в полном недоумении. Ощущение такое, будто меня нагло обманывают, а я при этом должна улыбаться и кивать. Аполлеон не сразу понял, что за ним никто не следует, и сделал пару шагов, прежде чем осознал очевидное. «Меня нужно либо тащить за собой силой, либо остановиться для объяснения». «Мы уже никуда не идем?» — почти ласково поинтересовался демон. «Видишь ли, я давно взяла себе за правило никуда не ходить с теми, кто нагло меня обманывает. Я даже дорогущий навигатор выбросила без сожаления, когда по его подсказкам чуть в озеро не заехала, хотя точно прокладывала маршрут к собственной работе», — категорично заявила я, подбоченившись для большей авторитетности. Но впечатление особого на демона не произвела. Ни монументальной позой самовара, ни тоном. Конечно, сложно поразить воображение того, чей дом — ад, в буквальном смысле этого слова. Но, кажется, мне это удалось. Похоже, преодолевать трудности — мой конек, как, впрочем, и создавать их. Сильная рука сгробастала остатки воротника моей куртки, и бесцеремонно вздернула вверх, как нашкодившего щенка, сделавшего лужу в коридоре на любимом коврике. Мех жалобно затрещал под черными ногтями, но выдержал. «Все-таки хорошая была курточка», — с тоской подумала я, бестолково болтая ногами в воздухе, в безнадежной надежде пнуть демона в какое-нибудь уязвимое место. Но Аполеон вовсе не собирался предоставлять возможность для своего члена вредительства. Поэтому благоразумно держал мое трепыхающееся тельце на безопасном расстоянии от своего. «Боги, о чем ты думаешь?» — трагически возопил Кумивар, тщетно взывая к моему разуму или инстинкту самосохранения, но не дозвался. Видимо, ранее оба были в отсутствии, оставив после себя какое-то странное чувство пустоты. «Тебя сейчас будут бить, а ты все в шмотках. Женщины! Полные шкафы набьют, вешать уже некуда, дверцы трещат, а все мало. С кем приходится работать?» — риторически возопил он. «Не нравится? Проваливай!» С глухим раздражением медведя, в берлогу которого кто-то кинул камень, посоветовала я. «Навязались на мою голову, и теперь я вынуждена терпеть вашу болтовню до звона в ушах. Просто возмутительно, когда даже в собственных мыслях нет уединения». «Действительно, брат, ты несколько бесцеремонен с нашей воительницей. А между тем, еще неизвестно, чем может закончиться для нас ее гибель». Вставил свое веское слово в дискуссию Джастудай. «Ну вот, кажется, меня уже похоронили», — тяжко вздохнула я. «Разве ты поймала меня на лжи?» — настойчиво поинтересовался Аполеон. И даже пару раз, для особой доходчивости вопроса, встряхнул меня, как чистоплотная хозяйка встряхивает пыльный коврик. «Ну, ты же сам сказал, что на тебе доспех», — наполнила я, ничуть не раскаиваясь в своем заявлении. «В конце концов, даже верховному демону не позволено держать меня за дуру. Пусть я и веду себя по-дурацки, но надо же иметь снисхождение к женским слабостям». «И от своих слов не отказываюсь», — нагло подтвердил он. «Прости, но доспехи — это в принципе здоровенная куча брецающего железа, которую даже не всякая лошадь свезет, не надорвавшись», — сознанием дела заметила я. Сэр Толеснал, например, как порядочный рыцарь, выглядел именно так. У него даже шлем с забралом имеется. «А под твою рубашку ни приличный бронежилет, ни кольчугу не надеть. О рыцарском панцире и говорить нечего». В ответ Аполеон рассмеялся. Смеялся он с чувством, раскатисто, можно сказать, заразительно. Но лично я не очень люблю, когда смеются над чем-то, чего я не понимаю. Можно и надо мной поржать, пожалуйста, но будьте добры сначала озвучить причину. Тогда, возможно, и я повеселюсь с вами за компанию. Разобидевшись, я демонстративно шмыгнула носом, вывернулась из жалких остатков собственной куртки. Все равно это тряпье греть не в состоянии. А воду щеголять в нем не стоит. Можно ведь тепловой удар схлопотать запросто. И гордо пошлепала, как мне показалось, в нужном направлении. Сама тиграша найду. Нашла я бродягу, когда заплутала в песках забытой пустоши. И в аду как-нибудь не заблужусь. Огненноволосый некоторое время молча наблюдал за моим гордым шествием. Затем все-таки нагнал. Вероятно, решил, что лишаться такого развлечения, как человеческая девица, путешествующая в поисках своих друзей в бездне ада, из-за перепалки глупо. «Ладно, не обижайся», — примирительно мурлыкнул он, бодро шагая в ногу. Направление прохода он корректировать не стал, а значит, иду правильно. Моя самооценка поднялась на один пункт. Недолго и возгордиться. На самом деле, я трачу бездну энергии, чтобы мои доспехи выглядели именно так. Доверительно сообщил Аполеон. Я даже споткнулась от удивления. По-моему, если не хочешь, чтобы на тебя напали, нужно сразу поставить окружающих в известность. Связываться с тобой себе дороже. Иначе устанешь мечом отмахиваться от разнообразных любителей легкой поживы, для которых шелк твоей рубашки уже барыш, даже немного запачканный твоей кровью. Помню, когда меня угораздило угодить в этот мир, а затем спасти эльфийскую принцессу, к нам тоже приставал невнятный субъект, мечтающий обобрать до нитки. Справедливости ради, без мелочи в его тощем, как бы больном анорексии кошельке, который я экспроприировала, нам бы не удалось позавтракать. Но это к слову. Чувствуя себя девчонкой, выбирающей материал на выпускное платье, я недоверчиво пощупала гладкий атлас черной рубашки. Не могла не проверить. Такова уж натура. Верить только тому, что можно пощупать. Попадание в этот мир немного поколебало некоторые представления о жизни в целом. Но иные вещи так просто не меняются. Ткань действительно и на ощупь походила на плотный шелк с атласным переплетением нитей. Выглядела на редкость натурально, как на невооруженный взгляд, так и на ощупь. «Штаны проверять будешь?» — заинтересовался моими манипуляциями демон. Я проглотила слова, которые рвались из груди. «Да, снимать будешь?» Потому что боялась, что этот снимет. А для стриптиза ни время и ни место. «Нет, поверю на слово. Но зачем тратить, как ты выразился, бездну энергии, чтобы доспехи выглядели как обычные вещи, если все равно приходится таскать на себе гору зверски тяжелого железа? Не все ли равно, как оно смотрится со стороны?» Длинные бронзовые пальцы Аполлеона стиснули мой подбородок. Острые черные когти коснулись кожи, однако не ранили ее. Зная о возможностях подобных когтей не понаслышке, у нефры коготки были ничуть не тупее. Я внутренне приготовилась к боли и боялась лишний раз вздохнуть, чтобы не обзавестись глубокими царапинами на скулах. «Ты всего лишь наивное человеческое дитя», — растянул чувственные губы в улыбке демон. И в уголках рта появились опасные острия клыков. «Что ты вообще знаешь об этом месте и жизни в нем? Запомни, здесь все не так, как выглядит на первый взгляд. Шелк и бархат не всегда шелк и бархат, а сталь не всегда сталь. Это мир магии, иллюзий, фантазии, насказаний, намеков и скрытого смысла. А еще боли и страданий. Любой, кто носит броню открыто, если он не солдат или гвардеец при исполнении, слаб. У него слишком мало магических сил, чтобы тратить их на иллюзию или трансформацию. Те, кто пользуется качественной иллюзией, или, что гораздо выше по сложности, трансформацией, сильные демоны и занимают высокую ступень в иерархии. «А не проще ли вообще не надевать доспехи?» Все еще не сдавалась я. «Ты когда-нибудь видела высокопоставленных лиц без охраны?» — спросил Аполлеон. Вопрос заставил задуматься. В своем мире мне как-то не приходилось видеть подобных субъектов вне телевизионного ящика. Но что их должны сопровождать телохранители, я знала. Здесь же первой, кого я встретила, была принцесса Норан Дириэль. Но ее сопровождала целая банда разбойников. Хотя, наверное, этот случай нельзя считать рядовым. И он не может служить показателем. Поэтому я просто пожала плечами. Пусть понимает, как знает. Неважно, кто ты — человек, эльф или демон. Если ты достиг каких-то значительных высот в обществе, всегда найдутся желающие поживиться за твой счет, потребовать выкуп за твою жизнь или убить. Разумеется, тоже за хорошее вознаграждение от заинтересованных лиц. Поэтому либо ты ходишь в окружении вооруженной до зубов стражи, либо доказываешь всем, что связываться с тобой и мучительная смерть — понятия синонимы. Я внимательно всмотрелась в янтарные глаза с вертикальным зрачком, в котором словно танцевали отблески невидимого пламени. Надо отдать ему должное. Может он нагнать жути, если того хочет, да и выглядеть внушительно, когда пожелает. «Мой тигр все еще в опасности», — напомнила я Аполлеону о цели нашей милой прогулки. «Главное — вовремя вспомнить о друзьях», — философски заметил он. «Кстати, а почему мы, кроме огненного демона, никого не встретили. Чтобы попасть в эту часть подземелья, нужен определенный допуск, и не у всех он есть. Впрочем, иногда здесь встречаются не только огненные демоны, так что кроме патруля здесь мало кто бывает. А патруль сейчас занят твоим котом. Звучало не очень обнадеживающе. Видимо, на моем лице отразилась смесь отчаяния с тоской по домашнему любимцу, потому что Аполеон снизошел до утешения бедной человеческой женщины. Не волнуйся. Хотели бы убить, прикончили бы сразу. Да? Недоверчиво шмыгнула я носом, пытаясь не раскиснуть раньше времени. А чем тогда они там дружно занимаются? Пытаются взять живьем, разумеется. Слово «живьем» внушало некоторый оптимизм. Но, тем не менее, следовало спешить. И мы поспешили. Мы выскочили из-за очередного поворота и еле успели затормозить, чтобы не врезаться в конечную цель нашей длительной пробежки. Весь десяток демонов имелся в полном составе. Тиграш все так же затравленно отбивался, даже не претендуя на контратаку. Бедняга явно решил дорого продать все 9 кошачьих жизней. Только вот покупатели пока не находились. К компании присоединился какой-то мелкий бес, чья короткая серая шерстка стояла торчком от возбуждения, словно щетина бутылочного ёршика. Пятачок его постоянно подергивался, хвост трясся в азартном танце, а раздвоенные копытца пританцовывали, выбивая дробь на гладком полу подземелья. И как только не поскользнулся, чудик! Я бы при такой активности 5 навернулась, а этот, мало того, что суетится, так еще и подзуживает демонов, вереща как потерпевший. — Ату его! Ату! Хватайте его, пока он тепленький! Все, включая тигра, не обратили на нас с Аполеоном ни малейшего внимания. Странно. Если демон даже на бегу умудрялся передвигаться бесшумно, да еще с непередаваемым изяществом, словно любым движением делал огромное одолжение всему миру в целом, то я топала, как стадо мамонтов, а на последних метрах хрипела, как загнанная пожарная лошадь. «Так, что здесь происходит?» — злобно поинтересовалась я у присутствующих, но была нагло проигнорирована. Я возмущенно подбоченилась и повернулась к Аполеону в поисках поддержки, но наткнулась на стену непонимания. Огненно-волосый демон явно не собирался оказывать мне какую-либо помощь. Просто беспомощно развел руками, выкручиваясь, мол, сама, и отступил назад, предоставив мне, хрупкой, беззащитной человеческой девушке, решать собственные проблемы самостоятельно. Ну почему, когда со мной случается какая-то неприятность, мужчины предпочитают самоустраняться, пока ситуация не разрешится благополучно? Традиция, наверное, у них такая. Поняв, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, я расстроилась. Больше всего меня раздражал мелкий бес, который непосредственно сам в травле не участвовал, зато подленько подзуживал демонов к кровопролитию. Что ж, раз публика жаждет крови, она ее получит. Я крепко ухватила беса-подстрекателя за длинный хвост, увенчанный кисточкой в форме сердечка. Раскрутила, как древний воин прощу, и откошмарила полученным оружием нападавших на тиграша демонов. При этом я полностью игнорировала дикие завывания обладателя серой короткой шерсти, издаваемые довольно противным голосом. К концу экзекуции демоны отступили и смотрели на мою разбушевавшуюся персону, как на буйно помешанную, которую в самый раз сдать в дурку на излечение. Кумивар ржал так, что в голове звенело, как в хорошей звоннице. А все гиены в Африке передохли от зависти. Джастудай укоризненно сетовал на то, что мечи оказались вычеркнуты из списка участников побоища. Это да. Умудриться забыть про наличие оружия могла только я. Зато драка вышла незабываемой и оригинальной, в первую очередь для беса. Мелкий бес высоко оценил мою предприимчивость и теперь нежно терся о ноги, норовя запечатлеть страстный поцелуй на сапогах. «О, моя госпожа!» — сладострастно стонал он, закрывая глаза в экстазе. «Меня еще никто так не унижал!» Несмотря на мои решительные попытки отбросить явного мазохиста в сторону, тот отказался расставаться с моими штанами, видимо, мысленно сроднившись с ними. Похоже, избавиться от него можно только вместе с одеждой. А я еще не была готова к стриптизу в присутствии 10 демонов. Пришлось волочь за собой бьющегося в экстазе рогатого, направляясь к тяжело дышащему тигру. «Тиграш!» — неуверенно позвала я любимца. В кошачьих глазах мелькнула искра узнавания. Кот перестал угрожающе скалить зубы и издал ракочущий звук. «О, мой дорогой!» — растаяла я, прижимаясь к вновь обретенному питомцу. «Ну вот, опять ее тянет сюсюкать! Меня сейчас вывернет от этого сладкого сиропа!» — фыркнул Кумивар. «Не нравится? Отвернись!» — ехидно посоветовала я. И непременно надулась бы в ответ на грубость клинка, но передумала. Незачем омрачать радость встречи глупыми перебирательствами и ненужными обидами. «И рад бы отвернуться, да некуда!» — фыркнул Кумивар. «Мы с тобой в одном теле, ты и я». «И я! Про меня не забывайте!» — напомнил о своем присутствии Джастудай, вызвав во мне безотчетное желание сплюнуть с досады. «Просто не тело, а теремок какой-то». «Положительно, эта пара кого угодно доведет, если не до седых волос, то до нервного срыва точно». «Похоже, эти двое старые знакомые!» — удивленно прошипел один из чешуйчатых змеи-людей. «Похоже на то!» — спокойно согласился Аполлион, многозначительно поигрывая огненным хлыстом. Непринужденность позы огненноволосого вкупе с завораживающим танцем боевого хлыста свидетельствовали о том, что демон знает не один способ его применения. «Славное кольцо!» — рыкнул один из волколюдей, ужасной дикцией доказав, что волчья пасть плохо приспособлена для члена раздельной человеческой речи. В глубине души я начала было возмущаться. Я, между прочим, тут бои без правил устроила, а они ювелирку обсуждают. «Балда!» — раздраженно фыркнул Кумивар. «Пусть ты начала делать некоторые успехи как воительница, на мой взгляд, весьма сомнительные, но все-таки по части сообразительности у тебя имеются проблемы. Вместо того, чтобы критиковать, мог бы просто сказать, в чем дело». Злобно поинтересовалась я у противного, занудного клинка, обижаться на который просто не было смысла, иначе придется все время ходить с надутыми губами. «Да. Хочешь получить пухлые губы без ботокса? Заведи себе говорящие клинки». Моя леди, вкрадчивое вступление Джастудая, пролило живительный бальзам на мое уязвленное самолюбие. Мой брат хотел сказать, что эти свирепые демоны, скорее всего, заметили дивное родовое кольцо нашего провожатого. Судя по всему, Аполлион, как брат адской девы Нефры, занимает далеко не последнее место в местной иерархии. «Хочешь сказать, мне просто поддались?» — нахмурилась я. «Поэтому позволили слегка побить себя, используя для этой цели беса?» «Считаю, именно так оно и было. Но некоторые твои приемы весьма недурны», — деликатно заметил Джастудай. Пока я раздумывала, хорошо это или плохо, что демоны не стали драться всерьез, Аполлион снизошел до ответа. «Да, я тоже так считаю. Все-таки раньше некоторым ювелирам удавалось найти идеальное сочетание камня и оправы. Вот так рождались истинные произведения искусства. Не правда ли, дорогая?» «Честно говоря, я не сразу поняла, что вопрос адресован именно мне, а не какой-нибудь другой дорогой, незаметно появившийся на сцене. Но все взгляды присутствующих скрестились именно на моей скромной персоне. Откуда следовал вывод? Ответ ожидали из моих уст. Никогда не разбиралась ни в камнях, ни в оправах, поэтому просто кивнула, чтобы не выглядеть еще глупее. «Замечательно, когда невеста во всем придерживается мнения будущего супруга. Не в этом ли заключается сама суть гармонии в браке?» Насмешливо прошипел еще один змеелюд. «Да. Кажется, как будущая супруга Огненноволосова, я отнюдь не повергла их в восторг. Да и падать ниц они не спешили. Странно, ведь если я стану супругой брата Нефры, я должна подняться на высокую ступень местного общества. Или я что-то не понимаю?» Под шумок я вновь попыталась отодрать прилипчивого беса, но тот все еще находился в экстазе, и удалить его можно было только хирургическим путем, безжалостно ампутируя собственную конечность. Этот суровый шаг сделать я не могла. Конечно, можно попробовать отрезать самого беса, но вдруг промахнусь. С моим везением лучше не рисковать. «Фу!» — насмешливо фыркнул человека-волк. «Приторно, как розовая вата, и надоест раньше, чем растает на языке. Такой союз наскучит уже через сотню лет. По-твоему, если молодые живут как кошка с собакой, их союз обречен на счастье?» — заинтересовался змеелюд. «Ты что-то имеешь против сиятельной Нефры и Рефеция? У них месяца не проходит без ссоры и года без объявления войны. А между тем они счастливы уже не одну сотню лет. Да правят они нами еще одну тысячу!» «О чем мы спорим?» — радостно осклабился еще один человек-волк. «Люди не живут долго. Их век короток. Всего пара сотен лет. И чуть больше, если они маги. Кстати, сиятельная Нефра в курсе этого возмутительного мезальянса?» «Пойми меня правильно, Аполлеон. Лично я против тебя ничего не имею. Но когда речь идет о чистоте рода, просто не могу позволить свершиться этой вопиющей мерзости. Связать себя узами брака с человеком? Я вынужден немедленно довести это известие до сведения твоей сиятельной сестры». Все демоны, кроме пыльных шаров, которые участия в общей беседе не принимали и вообще были на редкость неразговорчивы, дружно изобразили гримасы, исполненные осуждения, заклеймив наш предполагаемый брак презрением, как чудовищный мезальянс. Не то чтобы я всерьез планировала облачиться в белое, всучить шлейф ангелоподобным детишкам и степенно прошествовать к алтарю под завистливыми взглядами соперниц. Но когда какие-то страхолюдины считают меня недостойной своего рогатого собрата, начинаю звереть. Просто так и тянет подбоченица, смерить оппонентов уничижительным взглядом и вопросить. «Это я-то не такая!» Но не успела я мило сообщить окружающим, что прежде чем судить о чужих достоинствах, неплохо бы самим посмотреться в зеркало, как рука Аполлеона властно легла на мою талию. Честно говоря, жест меня покоробил. Была в нем какая-то бескомпромиссность, что ли. Будто демон подчеркивал свои права, и мое мнение на этот счет его нисколько не волнует. Но протестовать я не стала. Момент был не тот. Одним резким движением демон отодрал все еще декламирующего жуткий бред мелкого беса от моей многострадальной конечности. Встряхнул им, как домохозяйка пыльным половичком, а затем спокойно запустил смиренно притихшего от творимого беспредела серенького рогатого прямо в один из пыльных шаров. Экзотическое перекати-поле тут же с особым смаком всосало беднягу внутрь. Разве что благодарно не рыкнуло. «А, оно его съело!» — пораженно пискнула я, невольно прижимаясь к огненноволосому. С другой стороны ко мне прильнул теплый бок тиграша. Тигр на всякий случай обнажил клыки, готовый драться до последней капли крови, если потребуется. «Не волнуйся, дорогая. Никто твоего поклонника не ел. Это всего лишь клетка. Ему там вполне уютно. По крайней мере, пока она стоит на месте». «Клетка?» — восхитилась я. Надо же, как удобно. Сама за вами катается. Сама пленных на место доставляет. Нам тоже нравится, — согласился Аполлеон. Ну так что? — напомнил о себе человека-волк. Настойчивая он личность, нечего сказать. Мне сообщить Нефре известие о твоей невесте. Слово «невеста» в его нечеловеческих устах прозвучало как ругательство. Самому? Или, может, составишь мне компанию? Охотно, Онцифир. Усмехнулся Аполлеон, хотя скорее это было просто движение губ, нежели реальное веселье, коснувшееся огненного янтаря глаз. Надо же посмотреть, как сестра устроит тебе выволочку, чтобы не совал свой длинный нос в чужие семейные дела. Кстати, раньше существовала дивная традиция казнить гонца, принесшего дурные вести. Надо бы порекомендовать сестренке вернуть замечательный обычай. В конце концов, новое, хорошо забытое старое. Не находишь? Человека-волк поперхнулся, округлив глаза. Аполлеон не стал долго любоваться зрелищем изумленного противника. Резко развернул меня на 180 градусов и повлек за собой в обратном направлении. Очень решительная личность этот демон. Может, словом так припечатать, что лучше бы ударил. Не так обидно было бы. Тиграш звучно чихнул в сторону недавних мучителей, весьма однозначно выразив свое презрительное отношение к этим субъектам. Окончательную точку кот поставил, сделав несколько мощных движений задними лапами, словно закапывал нечто неприятное и дурно пахнущее песком. Затем деловито нагнал нас. Что ж, по мне так замечательное начало поисков друзей. Тигр уже найден. Потрепанный, но живой. И даже с сидельными сумками, где имеется запасная и, главное, чистая одежда. Жизнь определенно начинала налаживаться. Хотя налаживать жизнь в аду я не планировала. Обратный путь был столь же извилист и запутан, с той лишь разницей, что никто из адских обитателей дорогой нам не встретился. Мне бы насторожиться при виде подобной малонаселенности бездны, но я слишком устала. Моя голова была занята тем, чтобы не дать обессиленному телу рухнуть на пол и впасть в долговременную спячку, как медведь зимой. Надо отдать должное Тиграшу. Он предлагал свои услуги ездового животного, но я вынуждена была мужественно отклонить его щедрость. Неизвестно, в каком состоянии зверь после облавы демонов. Пусть его путь не отмечал кровавый след тяжело раненого, его не штормило от слабости, но это вовсе не показатель прекрасного самочувствия. Густая шерсть кота местами окрашена кровью и какой-то темной, склизкой на вид дрянью, спеклась коркой. Пока не отмою кота дочисто, точно не узнаю, его ли это кровь или чья-то еще.